Псалом 70. У Тебя, Господи, я ищу прибежище, не дай мне быть постыженным никогда. По Своей праведности выручи и спаси меня. Услышь меня и избавь. Будь мне скалой и прибежищем, где я мог бы всегда укрыться. Распорядись о спасении моем, ведь Ты моя скала и крепость. Бог мой, избавь меня от руки нечестивого, от руки злодея и притеснителя. Ведь Ты надежда моя, Владыка Господи. Я уповал на Тебя с юных лет, на Тебя полагался я от рождения. Ты из утробы матери меня извлек, Тебе хвала моя постоянна. Для многих я был как бы знамением, но Ты — мое крепкое убежище. Мои уста полны хвалы о Тебе, целый день воспеваю великолепие Твое. Не бросай меня ко времени старости, когда иссякнет моя сила, не покидай меня. Ведь сговариваются враги мои против меня, истерегущие душу мою советуются между собой, говоря, «Бог покинул его, преследуйте и схватите его, ведь нет у него избавителя. Боже, не удаляйся от меня!» Бог мой, на помощь мне поспеши! Да погибнут бесчестие противники мои, пусть облекутся в стыд и позор желающие мне зла. А я постоянно на Тебя надеюсь и умножаю хвалу о Тебе. Уста мои будут провозглашать Твою праведность, целый день Твое спасение, так как я не знаю числа благодеяниям Твоим. Я приду и буду говорить о Твоих великих делах, Владыка Господи, буду напоминать всем о Твоей праведности, какая есть лишь у Тебя. Боже, Ты учил меня с юных лет моих, и до сих пор я рассказываю о Твоих чудесах. Так и вплоть до самой старости, до седины, Боже, не покидай меня, до тех пор, пока не расскажу о силе Твоей руки этому поколению и всем грядущим поколениям о Твоем могуществе. Твоя праведность, Боже, огромна, как сама высота, Твои дела велики. Боже, кто подобен Тебе? Ты показал мне много горьких бед, но все же возвращал меня к жизни и из пропастей земных вновь выводил меня. Ты возвышал меня и давал мне утешение. На лире я буду славить верность Твою, мой Бог. На арфе я воспою хвалу Тебе, Святой Израиля. Восклицают уста мои от радости, когда я Тебя воспеваю, и радуется душа моя, которую Ты искупил. Целый день я буду говорить о Твоей праведности, потому что опозорены и постыжены, желающие мне зла.